Ведь молодой здоровый организм, регулярно получающий четырехразовое питание и не отягощенный какой бы то ни было работой, волей-неволей заставлял, как минимум, фантазировать о появлении красавицы Ольги с ее развязным поведением и сногсшибательной внешностью заставило задуматься о том, какое впечатление он производит на женщин. Нет, о дочке директора он даже не мечтал, куда там, но собой, своим внешним видом, решил заняться основательно. Спорт и прочее, как дело нужное, но требующее времени, он пока отложил, решив для начала просто сменить имидж. Во-первых, одежда. Вчера, в Галаните, он пересмотрел кучу наставлений и советов, в чем лучше появиться на светском рауте, и самым надежным счел самый короткий совет – дойти до одежного бутика и отдаться в руки профессионалов. Но прежде он посетит парикмахерскую и приведет в порядок нечто, хаотично растущее на своей голове. «Как вас постричь?» Усадив Алекса в кресло, поинтересовалась невысокая миловидная парикмахерша, лет около 20 или даже меньше. Покороче, единственное, что смог ответить князь. Он вообще как-то не задумывался над моделью стрижки, решив, что все как-то само разрешится, но не очень коротко, чуть помолчав, добавил он: «Вы уж определитесь», изучающе разглядывая отражение клиента в зеркале, протянула девушка. Князь открыл было рот, чтобы все-таки объяснить, чего ему хочется, но, понимая, что совершенно не знает, как описать виденную в Галаните прическу, обратился к магии, проецируя нужный образ прямо на зеркало. «Как-то так», — произнес он, скосив глаза на удивленную мастерицу, и, видя, что она молчит, уточнил: «Какие-то проблемы?» «Нет-нет, все в порядке, я знаю эту стрижку, сейчас все сделаю». Выходя из транса, вызванного осознанием, что у нее в кресле сидит хоть и мальчишка, но уже самый настоящий маг, на одном дыхании выпалила та. «Вот и славно», — улыбнулся, пытаясь приободрить девушку, Алекс, но вместо этого еще больше заставил ее нервничать. Князь, будучи слегка не в теме, не знал, что в мире существует негласное, но четкое разделение. Есть люди одаренные, их мало, примерно 1 на 100 000, сюда входят все, кто имеет хоть какую-то искру, а есть те, к кому природа не была столь щедра, их, соответственно, много больше. И вот эти две категории практически никак не пересекаются в быту, у магов свои поставщики товаров и услуг, а у простых людей свои. Причем неодаренного, попытавшегося зайти в магазин, предназначенный для одаренных, никогда не пустит, а вот наоборот, всегда пожалуйста. Поэтому девушка и удивилась, так близко настоящего мага она видела лишь в детстве, когда попала в больницу, да и то это был знахарь, а тут вдруг такое. Но стоит отдать должное профессионализму юной особы, через 30 минут в приятном молодом человеке весьма опрятного и даже, можно сказать, благородного вида сложно было узнать деревенского недотепу, настолько легкая рука мастера изменила его внешность. Поднимаясь из кресла и глядя в зеркало на свое отражение, князь кивнул, довольный преображением, рассчитался, а стоила стрижка всего 70 копеек, еще раз поблагодарил мастерицу и, морщаясь от яркого света, вышел на улицу, сжимая в руке оставшийся гривенник. Ну а что, очень даже неплохо. Выходя через 20 минут из оказавшегося далеко не бедным ломбарда, пачка ассигнаций предательски выпирала из кармана, улыбнулся князь, только что, естественно, с помощью магии, выманивший у барыг почти 5000 полнокровных рублей. Пусть не миллион, зато безопасно, хозяева ломбарда точно в полицию не пойдут, судя по их бандитским рожам, это последнее, что они сделают. Осталось решить с одеждой, и можно выдвигаться решительно, толкая стеклянную дверь. Ввалился внутрь очередного бутика Алекс, едва не столкнувшись с выходящим наружу высоким господином. «Простите», — извинился князь и, сдвинувшись в сторону, господин уступать не пожелал, осмотрелся. «Что вам угодно, молодой человек?» Тут же появилась девушка-консультант, Наташа, если верить надписи на бейджи. «Здравствуйте», — вежливо поздоровался Алекс. «Мне угодно купить строгий костюм и несколько рубашек». Наташа пристально посмотрела на него, вероятно, определяя потенциальную платежеспособность, и через силу, следуя инструкциям, искренне улыбнулась. «Как скажете, юноша, пойдемте за мной», и, круто развернувшись, повела Алекса по отделам. «Здесь у нас аксессуары», — кивнула в сторону застекленных прилавков она, «зажимы для галстуков, запонки, портмоне, футляры для очков, здесь, еще один взмах, нижнее белье, здесь рубашки, брюки и пиджаки по отдельности, а вот тут костюмы», — остановилась она, «выбирайте». Князь прошел вдоль длинной, наверное, метров 10, вешалки, или как называется та штука, на которой в магазинах в ряд висит одежда, и, остановившись, повернулся к продавщице. «Вы меня, кажется, не поняли, милейшая». Стараясь говорить внушительно, начал он. «Мне нужен костюм». «Так вот они», не купилась на внушительность-то на Наташа. «Все перед вами, выбирайте». Алекс вздохнул и, уже почти вызвав в памяти заклятие легкого подчинения, решил повременить, вместо этого доставая пачку денег и выдергивая из нее несколько крупных купюр. «Помогите мне подобрать нужные вещи, пожалуйста», — с улыбкой попросил он и протянул девушке стопку. «Это вам, за помощь. Снимай в этот момент барышню скрытая камера, точно взяла бы Оскар, такую гамму чувств. Наверное, не под силу сыграть ни одному актеру, от изумления и разочарования из-за того, что ошиблась в оценке клиента, и до алчного восторга, перекликающегося с предвкушением прибыли, из-за того, что он все-таки не ушел». Теперь уже заинтересованным взглядом она быстро и профессионально окинула суховатую фигуру князя и, подведя его к примерочной, принялась подавать костюмы. «Вот этот и этот, можно еще вот этот», — тараторила она, — «или даже лучше этот». «Нет, наверное, все же вон тот, то ли для Алекса, то ли для себя», — вполголоса бубнила девушка, комментируя свои действия. «Мне не нужно так много». Глядя на это буйство, воскликнул князь. «Мне нужен один строгий костюм и пара рубашек. Все». Наташа примолкла и, подозрительно косясь на Алекса, удивленно произнесла. «Так, а я что делаю? Сейчас примерите несколько вариантов, и тот, что будет лучше всего сидеть, и возьмете. Что не так?» «Нет, все так. Давайте мерить», — обреченно вздохнул князь. Он, конечно, понимал, что с его фигурой сразу найти нормальный костюм не получится, но сам процесс содевания и раздевания, причем повторяющийся многократно, морально его просто убивал. Ну вот, когда большая часть одежды была примерена и оставалось одеть всего парочку вещей, довольно потирала руки Наташа, «давайте вот эту серую тройку и...» Задумалась она. «И, наверное, хватит, будем выбирать из отложенного». Алекс глянул на кипу отложенной одежды и чуть не зарыдал. Откладывала Наташа два из трех костюмов, а это значит, что вновь придется перемерить целую кипу пиджаков, штанов, манишек и прочего. «Может, остановимся на этом?» Глядя на себя в зеркало, предложил он. «Мне этот вариант нравится гораздо больше других». Алекс вообще не видел особой разницы, где-то чуть потемнее, где-то чуть посветлее, может поуже или пошире, но, в принципе, в любом из предложенных вариантов он выглядел весьма неплохо. Подобрать туфли, рубашку, от галстука князь решил отказаться, все-таки прием неофициальный, ну и все, собственно. Но у продавщицы на этот счет было иное мнение, сразу не распознав клиента, она решила во что бы то ни стало хотя бы завершить работу без осечек. Да и выданный гонорар приятно грел душу, добавляя энтузиазма. Облом. Наконец, покинув магазин одежды, Алекс достал коммуникатор и посмотрел на время. До ужина оставался еще почти час, а идти до Домобильских, даже пешком, всего минут 15. Может, нужно какой-то подарок купить? Всполошился он, но, поразмыслив, пришел к выводу, что такой жест наверняка будет лишним, да и что он может предложить семье, казна которой едва ли не больше имперской, разве что нечто чисто символическое. Но что это может быть, он даже не догадывался и, чтобы не терять времени, сразу же полез в Галанит. Но и тут просто так не срослось, нужно было еще и запрос задать правильный, но, кроме формулировки «что подарить хозяевам дома», в который идешь на ужин. Ничего путевого на ум не приходило, а на такой расплывчатый вопрос находились лишь не менее расплывчатые ответы. Ладно, убирая гаджет во внутренний карман, решил он, пойду так, в конце концов, не съедят же меня без подарка. Тем более, что уже и времени нет. 10 минут осталось, значит, надо поторопиться. И он, прикинув, как побыстрее добраться, решил пройти дворами, но не успел отойти от проспекта и сотни метров, как откуда-то из-под воротни донеслось. «Слышь, парнишка, ты куда такой нарядный?» Алекс притормозил, не желая останавливаться, но в проходе появились двое, все же вынуждая замереть. «Чего вам угодно?» Без капли беспокойства, глядя на выползающих из тени гопников, спросил он. «Да погоди ты!» Раскручивая в руке четки и громко чавкая жвачкой, заговорил нелепый сутулый тип. «Не кипишуй, в натуре. Расскажи лучше, чем живешь, чем дышишь. К нам тебя каким ветром занесло?» «Ага», таким же потрескивающим противным голосом поддакнул еще один, как на духу поведай. «Странные какие-то хулиганы», — подумал Алекс, глядя на приближающуюся гопоту. «Вроде гопники не должны быть такими мускулистыми, а у этих руки, причем у всех, как на подбор, толще, чем у меня ноги, да и мышцы рельефные, накачанные явно не на дворовом турнике, и чушь несут какую-то, плюс двигаются вроде абы как, но в итоге выходит грамотно, перекрывая возможные пути отступления, словно хорошо обученный отряд охотников, трое перед Алексом, трое сзади и по двое с боков. Мне некогда, ребят, я тороплюсь, еще на что-то надеюсь», — ответил князь, но его уже никто не слушал. Главарь, тот самый, что показался Алексу сутулым, внезапно ускорившись, рванул на перерез, причем с намерениями явно недобрыми, но не успел сделать и 3 шагов, как опрокинулся навзничь от мощного удара силой. Магию, боевую магию, князь не использовал. Если его заподозрили, и это проверка, выходить из образа талантливого, но необученного одаренного явно не стоит. Но справиться с десятком здоровых и подготовленных мужиков, без использования хоть каких-то заклинаний, совершенно нереально. Значит, остается одно – бежать. И чем скорее, тем лучше. Поэтому Алекс, нанеся еще один удар, все же слегка кастанул и, словно молоденький козлик, упрыгал прочь от плохой компании. «Куда прешь?» Едва князь прошел в арку, ведущей к резиденции Бельских аллей, как словно из-под земли выскочил охранник. «Я приглашен на ужин», — остановился Алексей, похлопывая себя по карманам, с ужасом понял, что потерял коммуникатор, а с ним и приглашение, без которого, тем более в таком виде, его, естественно, не пустит. «Кому ты чешешь, пацан?» — угрожающе надвинулся сторож. «Иди отсюда, пока я добрый, бегом». «Но я серьезно», — попытался оправдаться князь. «Посмотрите в списках. Болдырев, Илья Болдырев. Никуда я смотреть не буду». Угрожающе надвигался бугай. «Или ты сейчас же валишь, или я тебе чего-нибудь сломаю». И только он поднял руку, намереваясь то ли схватить, то ли ударить парня, как тот, громко крикнув, сделал единственно возможное в данной ситуации, резко и сильно боднув охранника головой. Тот хрюкнул, закрывая одной рукой разбитое лицо, второй все же достал наглеца и, намертво цепляясь в рукав пиджака, закричал на всю округу. «Тревога! Нападение! На помощь!» Алекс, что было сил, рванулся и, оставляя с треском вырванный рукав, со всех ног побежал к выходу, желая в этот момент только одного — оказаться как можно дальше от этого места. Причем не от страха быть пойманным, отнюдь, он боялся лишь того, что в какой-то момент не выдержит и сорвется. Уж очень не нравилась его внутреннему «я» роль мальчика для битья, побить которого в последнее время пытаются все, кому не лень. И он уже почти добежал. До ворот оставался какой-то десяток метров, как появившийся прямо перед ним человек резко махнул рукой, и князь, успевая заметить угасающим сознанием лишь усмешку на губах незнакомца, мешком повалился на траву. «Илья, ты меня слышишь, Илья?» Доносилось откуда-то издалека, но находящийся в полусознании князь не реагировал, никак не отождествляя себя с каким-то Ильей. «Отойдите! Все назад!» Перебивая причитание, рыкнул кто-то на заднем фоне, и Алекса тут же обдало жгучей волной теплого воздуха, заставляя полностью почувствовать свое тело, но все еще так же отстраненно, словно констатацию факта. «Да, есть руки, есть ноги, но и все на этом. Чем ты его ударил?» Почти вплотную приблизился рычащий голос. «Серым прахом!» Тихо ответили ему. «Несите в левое крыло. Пусть готовит рекупатор. Быстро!» И князь, поднимаемый кем-то на руки, все так же ничего не соображая, поплыл, испытывая при этом необъяснимый восторг. Второе пробуждение прошло более удачно. Он уже вполне адекватно воспринимал действительность, встал на ноги, вспомнил все, что произошло, и когда через несколько дней в стерильно-белом боксе появился Эдуард Константинович, смог вполне осознанно приветствовать его. «Я смотрю, на поправку идешь», — радостно улыбнулся Бельский. «Как ты себя чувствуешь?» «Да нормально». Замечая в лице директора некоторую напряженность, мимолетно проскальзывающую сквозь вполне искреннюю доброжелательность, ответил Алекс. «Голова немного болит, а так пойдет». «Ну, голова это ладно», подходя ближе и усаживая князя обратно на кровать, участливо посмотрел Бельский. «Сейчас тебе главное побольше кушать, зарядку делать, ту, что врач назначил», уточнил он. «Все же полгода в коме просто так не проходит». «Чего?» — отвисла у Алекса челюсть. «Полгода. Мы вообще поначалу думали, что ты не очнешься», незаметно делая успокаивающие пасы руками, зачастил директор. «Но ты оказался крепким парнем, можно сказать, в рубашке родился. А что со школой?» Помолчав несколько секунд, осмыслия услышанное, все-таки сформулировал князь. «Будешь догонять потихоньку, а если нормально себя чувствуешь, занятия можно начать хоть с завтрашнего дня. Учителя будут приходить сюда. Вот это поворот», — подумал Алекс. «С чего это такая милость вдруг? Отправил бы в школу, да и все». Но, естественно, вслух говорить такое он не стал, лишь попросив. «А можно мне прямо сегодня начать, пока хотя бы с литературы, все равно делать нечего?» «Как скажешь», — обрадовался просьбе Бельский, — «я сейчас же распоряжусь, ты список составишь, или мне самому подобрать?» «Я бы составил, но, честно говоря, даже названий не знаю, поэтому что-нибудь такое, по программе». Князь, конечно, понимал, что прошло много времени, а он, вместо того, чтобы учиться и как-то проявлять себя в этом мире, овощем валялся на простынках, но... Как ни странно, ничуть не переживал, ощущая, что все идет по плану, и то, что случилось, не что иное, как вспомогательный трамплин перед основным прыжком. Ну а как иначе? Ведь он хотел войти в ближний круг наследника, и вот, совсем немного усилий, и он уже практически у цели. «Хорошо», — кивнул директор, — «я проконтролирую, чтобы тебе вечерком принесли нужное, а ты давай». «Не пугай нас больше так, поправляйся, попозже заскочу еще». И Бельский, еще раз похлопав Алекса по плечу, быстро покинул помещение. «Можно». Тряхнув кудряшками, просунула голову в незакрытую дверь молоденькая девушка. «Я вам книги принесла и коммуникатор». «Конечно», — обрадовался Алекс. «Положите вот сюда», — показал он на тумбочку. Но та поступила иначе. «Книги», а их оказалась целая куча, она завезла на тележке и, сдвинув тумбу в сторону, поставила рядом с кроватью. «Вот еще», — протянула она коробочку с незнакомым логотипом. «Что это?» — потянулся за коробкой Алекс. «Коммуникатор, такой же, как у Эдуарда Константиновича, ЭПОКС 521. Князь, не особо разбирающийся в гаджетах, да и в остальной электронике, по тону барышни и по тому, как трепетно она держала коробочку, понял, что вещь крутая и надо бы как-то отреагировать, поэтому задержал дыхание и выдал: «Ух ты, класс! Эту модель еще даже не пустили в массовое производство», словно укоряя слишком спокойно отреагировавшего парня, продолжила посетительница: «Его порядковый номер 16, а значит, только у 15 человек в империи есть подобные». Алекс помолчал, проникаясь значимостью подарка, но так и не проникнувшись, спросил: «А кто эти 15? По традиции первые два экземпляра идут императору с императрицей, потом главам нескольких самых сильных домов, паре министров, может быть кому-то из силовых структур, там уже по обстоятельствам. Но чем меньше номер, тем за большие деньги можно продать его. А зачем они раздают коммуникаторы бесплатно?» — спросил, недоумевая, Алекс. «Так реклама ведь», — удивилась девушка. «Всем хочется иметь то, чем пользуются первые люди страны». «Понятно», — пожимая плечами, произнес князь, хотя на самом деле совершенно ничего не понял. Как уже говорилось, его знания были столь обширны, сколь и неполны, досконально зная принцип работы двигателей глайдера, управлять им он бы не смог, не было такой книжки в подземной библиотеке. Чего уж говорить о банальной рекламе. А Галани тут есть. Доставая серебристый, с золотым логотипом, прямоугольник, поинтересовался он. Внешне привлекательный коммуникатор оказался много меньше, чем привычный ему, поэтому он и предположил, что если экран маленький, значит, на нем все будет совсем мелко и, возможно, вместо галанита на этом устройстве предлагается что-то другое. Но медсестричка тут же развеяла его сомнения. «Конечно, есть!» — воодушевленно воскликнула она и, доставая из кармана белоснежного халатика еще один гаджет, гораздо большего размера, чем подаренный князю, произнесла: «Сейчас настройки посмотрю, и сразу подключим». Алекс кивнул и, передав ей коммуникатор, приготовился к долгому ожиданию. Но ждать не пришлось. Пару раз проведя пальчиком по экрану, девушка протянула устройство обратно. «Готово. Можешь пользоваться». Как-то незаметно она перешла на «ты». «Посмотрим». Открывая странное меню, пробормотал князь и, понимая, что реальность оказалась еще хуже, чем он предполагал, мелкие и непривычные значки, отсутствие знакомых символов, да и сам рабочий размер экрана гаджета, поморщился. «Что-то не так». Тут же подскочила медсестричка, испуганно округляя глаза. «Очень неудобная игрушка», — убирая аппарат на тумбу, ответил Алекс. «У меня другой был, мне больше нравился». «А какой?» — заморгала девушка, пытаясь представить, чем же владел этот молоденький парнишка, что его не устраивает последняя модель Эпокса. «Да вот типа твоего, только чуть поменьше», — кивнул он на лежащий на коленях девушки ком, неосознанно задержав взгляд на этих самых коленях, чем заставил юную барышню слегка покраснеть. «Можно?» — попросил он. «Конечно». С готовностью протянув князю свой коммуникатор, воскликнула мадемуазель: «Смотри, сколько хочешь». «Ну вот», — подумал Алекс, глядя на привычное оформление. «Здесь все на месте, все удобно. Слушай», — внезапно появилась мысль, — «раз тебе так нравится этот Эпокс, давай меняться. Ты мне свой приборчик, а я тебе свой. Пойдет такой обмен?» Барышня замерла и, прежде чем ответить, какое-то время молча накручивала выпавшую из-под шапочки кудряшку на палец. «Вы серьезно?» — вновь перешла на уважительное обращение она. Алекс кивнул. «Ну да, что-то не так». И, видя на лице девушки полное смятение, поспешил добавить: «Если тебе так дорог твой ком, я попозже верну, только вот выберусь отсюда». «Нет-нет, что вы, ничего возвращать не нужно». Щеки барышни вновь порозовели. «Я согласна. Я сделаю все, что вы скажете. Ну тогда я беру». Приподнял он гаджет девушки. «Можно». Часто-часто закивав, девушка буквально впилась взглядом в так и лежащий на тумбочке Эпокс. «А, Хлопнул себя по лбу князь. Совсем забыл. И, взяв в руку коммуникатор, передал подарок медсестричке. Та зарделась, счастливо прижав к себе игрушку, что-то невнятно пробормотала, попятилась и тихонько исчезла за дверью. «Странная барышня», — почесал в затылке Алексей, вспоминая торчащие из-под халатика ноги девушки, грустно вздохнул. Но, словно услышав его сожаление, долго печалиться ему не дали, дверь снова распахнулась, и пара быковастых мужиков силком втащила только что покинувшую помещение девушку. «Что случилось?» — поднялся с кровати князь. «Отпустите ее!» То, что это его охрана, он понял по надписям на куртках, вот только с какой целью они приволокли сюда девчонку. «Она у вас ком украла», — торжественно объявил один из охранников. «Вот, нашли при обыске», — протянул серебристый гаджет второй. «Все правильно, мы с девушкой поменялись. Она мне свой ком, а я ей свой», — ответил князь, глядя на ошарашенные лица защитников. «Эпокс! На это!» Уставившись на зажатый в руке князя коммуникатор, воскликнул охранник. «Ну да, на это», — подтвердил Алекс и добавил. «Вы девчонку-то отпустите». Мужики синхронно переглянулись и, убирая руки от барышни, также синхронно протянули. Ошибочка вышла. «Извините». И один, тот, что помельче, с усердием принялся поправлять помятый халатик медсестры, отчего она, испуганно взвизгнув, отпрыгнула в сторону, словно дикая кошка. «Я вас больше не задерживаю, господа». Глядя на вновь застывших охранников, кивком головы показал на дверь Алекс. И те, радостно осклабившись, во всяком случае, князю показалось, что они обрадовались, как-то незаметно исчезли. Испугалась. Глядя на жмущуюся в угол барышню, поинтересовался Алекс. Так кивнула. «Так что ж ты им сразу не сказала?» «Так, мол, и так, махнулись коммами. Делов-то, они бы все равно не поверили. Я и сама до сих пор не верю». Зачем-то всхлипнула она и тут же, поднимая на Алекса залитые слезами глаза, бросилась ему в объятия. Дальнейший князь запомнил смутно. Но когда все кончилось, и, кое-как закутавшись в порванный халатик, девушка ушла, а скорее даже убежала, он понял одно: ничто в мире, никакие из удовольствий не могут сравниться с тем, что только что здесь произошло. И поэтому, широко раскинув руки, лежал, словно сытый кот, улыбаясь потолку, понимая, что впервые за многие столетия чувствует себя по-настоящему счастливым. Серый прах, с трудом сгоняя посетившее его наваждение, Алекс действительно не мог сказать точно, была ли девушка, или ему привиделось. Он все-таки поднялся и, как был, без исподнего, подошел к окну. Красота! Сладко потянулся, задумавшись. Сколько раз пытался представить, как оно все было тогда, до войны. И вот теперь воочию вижу свою, еще живую, не вкусившую страшного адского пламени империю. Но ощущение гармонии исчезло, едва он провел в уме несложный расчет, полгода, ровно на 6 месяцев уменьшилось отмеренное ему время. Вот ведь судьба, сначала дает фору, заставляя считать себя везунчиком, а потом раз, и отбирает равновесие, чтоб его. Вообще, Алексу с того самого момента, как он начнулся здесь, в резиденции Бельских, что-то сразу показалось неправильным, какой-то незначительный нюанс, некая шероховатость. Но как бы он ни напрягал мозги, ничего путного в голову не приходило, все, о чем ему рассказывали, полностью совпадало с его воспоминаниями. Появившись в резиденции без приглашения, он спровоцировал охрану и, в результате короткой стычки получив сильный ушиб головы, попал сюда, в этот аналог больничного кабинета, где и застрял на целых 6 месяцев. И вроде бы все так и было, но что-то напрягало, какая-то внешне незначительная, но очень важная деталь. «Привет!» Ввалившаяся без стука Ольга на миг застыла, не стесняясь разглядывая Алекса, и, демонстративно отвернувшись, произнесла: «Кажется, это начинает входить в привычку». Погруженный в свои мысли князь поначалу даже не заметил ее присутствия, а когда заметил, долго соображал, как же вести себя в такой совершенно нетипичной ситуации. Поэтому ответил не сразу, но постарался, чтобы ответ прозвучал максимально уместно статусом собеседников. «Рад приветствовать вас, княгиня», и, опустив глаза в пол, быстренько схватил с кровати покрывало. «Да брось ты», — повернулась девушка, «мне кажется, после всего, что между нами было, можно и без официоза». «М-м», — завис князь, «а что-то было». Зная о своих проблемах с памятью, он мог допустить все, что угодно, но ему почему-то казалось, что Ольга врет. «Расслабься, юноша», — усмехнулась Бильская. «Где ты и где я? Тогда о чем ты, то есть вы», — поправился он, — «говорите о том, что ты меня постоянно голышом встречаешь». «Простите, княгиня», — склонил голову Алекс. «Больше не повторится. Привет, дружище». Так же, как и сестра, без стука появился младший Бильский, Юрий. И если Ольга оделась словно на прием, то ее брат выглядел куда как скромнее. Мятые джинсы, толстовка под горло и мягкие ботинки типа мокасин. «Это что тут у вас происходит?» Оценив ситуацию, а картинка действительно впечатляла. Почти голый Алекс, прикрываясь спереди покрывалом, стоял спиной к зеркалу, наглядно демонстрируя всем желающим ничем не прикрытую филейную часть. А Бильская, сохраняя на лице непробиваемое выражение, делала вид, что ничего не замечает. «Добрый вечер, князь», не замечая конфуза, поклонился Алекс. «Очень рад вашему визиту. Но это еще не все». Через мгновение ситуация дошла до абсолютного абсурда. «Ну как ты?» Спиной вперед, прикрывая за собой дверь, следом за детьми вломился сам папаша и, точно так же, как и Юрий, застыл с открытым ртом. «Приветствую вас, князь», еще ниже поклонился Алекс. Замычал тот и, замахав руками, буквально вытолкал детей наружу. «Я смотрю, ты тут не скучаешь». Закрывая дверь на замок и проверяя, закрыл ли, ухмыльнулся директор и по-простому, пальцем, показал на предательски висящее позади зеркало. «Ты это, внимательней будь, особенно с Ольгой», и неожиданно добавил, «та еще змеюка». Алекс обернулся и, наконец заметив конфуз, отодвинулся подальше. «Как-то само получилось», — пожал плечами он. «Ну чего уж теперь», — вздохнул Бильский. «Ты сам-то как? Оживаешь?» «Смотрю», мазнув взглядом по распотрошенной кровати, чуть заметно улыбнулся он. «Не знаю», — пожал плечами Алекс, понимая, что хозяину дома уже обо всем доложили, вроде. «Ясно», — видя, что Илья не расположен к разговору, поднялся Бильский. «Я вообще вот чего зашел, завтра, с 8 утра, у тебя начинаются уроки, пока индивидуальные, но я думаю, ты быстро догонишь. Если вдруг нужно будет чего, обращайся без стеснения. В твоем новом комме есть мой номер, так что давай, не стесняйся». «Хорошо», — кивнул Алекс, решив не говорить об обмене и делая в голове пометку не забыть переписать номер директора. «Ну все, поправляйся», — пожелал Бильский и, весело подмигнув, удалился. «Где-то в Питере». Высокий украшенный позолоченной лепниной потолок ловил отраженные от стен голоса. «Ну и что ты думаешь насчет мальчишки?» «Чем-то шурша», — спросил первый голос. «Не знаю. Вроде все чисто, но иной раз пробивается из него нечто такое», — заговорил второй голос. «Какое?» — хмыкнул, перебивая, первый голос. «Не могу сказать. Что-то неправильное, неестественное. Ну ты меня извини». Хмыкнул первый. «Необученный одаренный с такими ресурсами просто обязан вызывать подобные ощущения. Было бы странно, не будь в нем этого. Может быть. Но то, что от него исходит, не имеет отношения к силе, это скорее что-то личностное. Не знаю, как сформулировать», замялся второй и после паузы добавил. «Душа у него темная. Будто он не живой. В смысле не живой. Мертвяк, что ли?» Всполошился первый. «Нет, что ты, душа у него такая», — замялся второй, подбирая нужный эпитет. «Пустая, вроде как неживая. Да бог с ней, с душой, главное, чтобы боец получился хороший», — отрезал первый. «Когда он возвращается в школу? С завтрашнего дня? Почему так быстро? Они что, решили его прямо в школе подтягивать? Насколько я знаю, он уже нагнал отставание и вроде как по некоторым дисциплинам ушел далеко вперед. За месяц. Полгода за 30 дней». Резко повысил тон первый. «Как это может быть? Он же совсем сырой был. Не знаю. Таковы факты». «Ясно. Бог с ним, с обучением», немного успокоившись, произнес первый. «Мне нужно, чтобы этот парень стал нашим, в лепешку расшибись, но сделай все для этого. А если Бельский вмешается? Он-то считает, что пацан уже у него в кармане. Не вмешается. Постарайтесь действовать тихо и аккуратно, чтобы это был его выбор. В крайнем случае, я повторяю, в крайнем, просто уберите парня. Такая фигура на доске должна быть либо с нами, либо не быть вообще. Это понятно». «Так точно. Я все понял». И голоса стихли. Времени после того, как началось обучение по индивидуальной программе, у князя не было от слова совсем, весь его день был расписан буквально по минутам, благо, что оставалась еще ночь, на нее администрация школы расписание пока не наложила. Поэтому с 9 вечера и до 7 утра Алекс мог делать все, что ему угодно, деля эти 10 часов между чтением необходимых книг, сном и своей подружкой, той самой медсестричкой, оказавшейся полной тезкой, не считая фамилии, конечно, княгини Ольги Бельской. Ольга Константиновна Гладких, так звали девушку, старше физического тела Алекса на 4 года, барышня оказалась довольно искусна в любви, хотя князь, не обладающий совершенно никаким опытом на этом фронте, мог и ошибаться. Сама же княгиня, за исключением того конфузного посещения, больше не заходила, зато наверстывал Юрий, появляясь почти каждый день, а один раз даже привел с собой наследника, ненадолго, правда, но сам факт появления Алексея очень порадовал Алекса. Прожив таким образом почти целый месяц, князь сильно продвинулся в обучении, и чем больше он узнавал, тем больше понимал, насколько однобоким было его самообразование, даже учитывая почти бесконечную практику. Понятно, что такой дисбаланс отражался на его успехах, слету хватая все, что касалось боевой магии, что естественно, учитывая его никуда не девавшиеся знания, он откровенно плавал во всем остальном. Причем примерно после недели учебы его учителя заспорили о том, на какую стихию сделать упор, ведь за что Алекс не брался, совсем превосходно справлялся. Огонь, вода, воздух, земля, все 4 стихии полностью отвечали ему взаимностью. Конечно, до универсала он пока не дотягивал, но все понимали, что это лишь дело времени, пройдет пара лет, и мальчик легко заткнет за пояс своих учителей, включая и самого директора Эдуарда Константиновича Бельского. В связи с этим, а слухи распространялись со скоростью света, представители возглавляющих рейтинг влиятельности фамилий вовсю готовились побороться за такой ценный кадр, способный значительно усилить влияние семьи и упрочить ее положение перед императором. И надо сказать, что такая возня, особенно в свете последних событий, полностью устраивала Алекса. Воспитанный нянькой, он как сейчас слышал ее слова. «Помни, Сашенька», — говорила она, обычно перед сном, после рассказанной на ночь сказки, «тварь пряталась на груди у твоего отца, вот только не смог он раскусить гадину». Но маленького Сашеньку тогда совершенно не интересовала ее болтовня, более того, он просто не понимал, о чем речь, и, что естественно, не уточнял, кто же, по мнению няньки, был пресловутой гадиной. В дальнейшем, и в живом своем теле, и уже будучи личом, он пытался добраться до правды, но безуспешно. Единственное, что ему удалось узнать, это тот факт, что заказчики, или хозяева предателя, родом из Туманного Альбиона. Конечно же, первыми под подозрение попали входящие в ближний круг тогда уже императора, а сейчас еще наследника, но понять, Чем же могли купить настолько влиятельную семью или отдельного ее представителя, Алекс пока не мог. Знал только, что это вряд ли были деньги или какие-то другие материальные ценности, ведь если взять суммарный капитал пятерки, то он был в разы больше стоимости самого Альбиона, включая все его колонии. Шантаж. Но тут тоже вопрос, что такого могли узнать бриты, что человек обрек свою страну и народ на тотальное уничтожение. И как князь не крутил в голове всевозможные варианты, а времени для анализа у него было предостаточно, никакого разумного объяснения случившемуся не находил. Но и не верить тому, о чем говорила нянька, тоже не мог. Ведь она выненчила не только его, а еще и императрицу, мать Алекса, и та относилась к ней лучше, чем к родной матери, всю свою жизнь делясь самым сокровенным. Это именно она передала князю амулет, благодаря которому он сейчас здесь. Алекс прекрасно помнил, как, стуча по холодной груди Борьки, сжимал в ладошке подарок няньки, не решаясь попросить о помощи. Да и потом сколько раз он ходил по грани, но до последнего берег этот символ прошлой жизни. Сказать, что он прямо так сильно верил, что тот поможет, не скажешь. Уж больно слабый магический отклик исходил от оберега, но знал, что нянька не могла обмануть, дать пустую надежду. Теперь это Алекс понимал, попади он сюда 5-летним юнцом, да и постарше, шансов не то что повлиять на ситуацию, шансов выжить было бы гораздо меньше, если бы они вообще были.